но в тот день не взял. А он ничуть не обиделся, он никогда не обижался. Но я всегда про это вспоминаю, особенно когда становится очень уж тоскливо. Наконец я все-таки разделся и лег. Лег и подумал, помолиться, что ли? Но ничего не вышло. Не могу я молиться, даже когда мне хочется. Во-первых, я отчасти атеист. Христос мне, в общем, нравится, но вся остальная муть в Библии не особенно. Взять, например, апостолов. Меня они, по правде говоря, раздражают до чертиков. Конечно, когда Христос умер, они вели себя ничего. Но пока он жил, ему от них было пользы, как от дыры в башке. Все время они его подводили. Мне в Библии меньше всего нравятся эти апостолы. Сказать по правде, после Христа я больше всего люблю в Библии этого чудачка, который жил в пещере и все время царапал себя камнями и так далее. Я его, дурака несчастного, люблю в 10 раз больше, чем всех этих апостолов. Когда я был в хутонской школе, я вечно спорил с одним типом на нашем этаже, с Артуром Чайлсом. Этот Чайлс был квакер и вечно читал Библию. Он был славный малый, я его любил, но мы с ним расходились во мнениях насчет Библии, особенно насчет апостолов. Он меня уверял, что если я не люблю апостолов, значит, я и Христа не люблю. Он говорит, раз Христос сам выбрал себе апостолов, значит, надо их любить. А я говорил, знаю, да, он их выбрал, но выбрал-то он их случайно. Я говорил, что Христу некогда было в них разбираться, и я вовсе не Христа виню. Разве он виноват, что ему было некогда? Помню, я спросил Чайлса, как он думает, Иуда, который предал Христа, попал он в ад, когда покончил с собой, или нет? Чайлс говорит, конечно, попал. И тут я с ним никак не мог согласиться. Я говорю, готов поставить $1000, что никогда Христос не отправил бы этого несчастного Иуду в ад. Я бы и сейчас прозакладывал $1000, если бы они у меня были. Апостолы те, наверное, отправили бы Иуду в ад и не задумались бы, а вот Христос нет, головой ручаюсь. Этот Чайлс говорит, что я так думаю, потому что не хожу в церковь. Что правда, то правда, не хожу. Во-первых, мои родители разной веры, и все дети у нас в семье атеисты. Честно говоря, я священников просто терпеть не могу. В школах, где я учился, все священники, как только начнут проповедовать, у них голоса становятся масляные, противные. Ох, ненавижу. Не понимаю, какого черта они не могут разговаривать нормальными голосами. До того кривляются, слушать невозможно. Словом, когда я лег, мне никакие молитвы на ум не шли. Только начну припоминать молитву, тут же слышу голос этой Санни, как она меня обзывает дурачком. В конце концов, я сел на постель и выкурил еще сигарету. Наверное, я выкурил не меньше 2 пачек после отъезда из Пенси. И вдруг, только я лег и закурил, кто-то постучался. Я надеялся, что стучат не ко мне, но я отлично понимал, что это именно ко мне. Не знаю почему, но я сразу понял, кто это. Я очень чуткий. «Кто там?» — спрашиваю. Я здорово перепугался. В этих делах я трусоват. Опять постучали. Только еще громче. Наконец я встал в одной пижаме и открыл дверь. Даже не пришлось включать свет. Уже было утро. В дверях стояли это Санни и Моррис, прыщеватый лифтер. «Что такое?» — спрашиваю. «Что вам надо?» Голос у меня ужасно дрожал. «Пустяк», — говорит этот Моррис. «Всего $5». Он говорил за обоих, а девчонка только стояла, разинув рот, и все. «Я ей уже заплатил», — говорю. «Я ей дал $5. Спросите у нее». Ох, как у меня дрожал голос. «Надо 10, шеф. Я вам говорил, 10 на время, 15 до утра. Я же вам говорил. Неправду не говорили. Вы сказали 5 на время.